Глава 12. Пир демонов. Провинция Джарат. Куурская империя. Через два дня после того, как королева Хаэриэль, находясь в доме демон, потеряла терпение. «И что дальше устроила Эонарик?» — спросил Кирин. Комната резко содрогнулась. Причина была очевидна. Что-то массивное только что приземлилось на склон холма, расположенного над таверной. Вероятно, что-то такое тяжелое, как гигантский дракон. Разговоры в таверне мгновенно смолкли. Все уставились на потолок, ожидая, не повторится ли это снова. В наступившей тишине Кирин отчетливо услышал, как сидевшая около бара старуха сказала: «Ты же не думаешь, что она начнет рыть?» В этот момент Кирин отчетливо понял, что посетители таверны прекрасно знали, что происходит снаружи. Они не паниковали, не кричали и не спрашивали, что это за шум. Они не оглядывались по сторонам, пытаясь определить, откуда исходит угроза. Они дружно уставились на потолок. Они все прекрасно знали. Кирин встретился взглядом с Джанель. Она не оглядывалась по сторонам. Она наблюдала за ним. «Ты думал, я им ничего не скажу?» — спросила она. «Ну, предполагал». Она встала со стула и, проведя пальцами по руке Кирина, вышла в центр комнаты. «Так, ребята, внимание!» И все сразу повернулись к ней, немедленно. «Уверена, что вы уже все слышали о той небольшой проблеме, что ждет нас снаружи», — сказала Джанель. «Да, и что нам с ней делать?» — спросил крупный мужчина. «Из-за этого проклятого дракона мы потеряли 13 человек в Ферре». «Примечание. А ведь мы почти до них добрались, они были так близко». «Мы потеряли 15 человек в Ферре из-за того, что они не выполняли приказов», — рявкнула бармен, рассеянно откинув волосы. На ее лице виднелось родимое пятно винного цвета. Может быть, это было просто совпадение, но нет, Кирин так не думал. Ненависть. «Что за...» Кирин снова огляделся по сторонам. Здесь было слишком много жеребцов, особенно теперь, когда он знал, как они выглядят. Такого не могло бы быть в маленьком городке, а вот в военном отряде — вполне. Кирин взглянул на брата Коуна. Он тоже не выглядел особо удивленным. «У меня есть предположение, что здесь происходит», — сказала Джанель. «Надеюсь, я ошибаюсь, но в то же время мы можем только ждать. И да, Дорна, если бы она хотела прорыть сюда ход, она бы уже это сделала. Эонарик не пытается нас убить, по крайней мере, пока». «Но как она нас нашла?» — спросил крупный чалый мужчина с впечатляющими усами. «Сэр Барамон». Джанель не дала ему договорить. «Не знаю, но это ничего не меняет. Устраивайтесь поудобнее, не тушуйтесь». Джанель вернулась обратно к столу. «Не смотри на меня так», — сказала она Кирину. «Или ты хочешь сказать, что сам никогда не устраивал подобного трюка при встрече в нейтральном месте, когда всех можно заменить своими людьми? Вообще ни разу?» «Устраивал, но все закончилось тем, что я оказался на аукционе, так что я не рекомендую так делать. Если бы у меня был выбор, я бы этим не занималась». Кирин обвел комнату взмахом руки. «Эти люди ведь все из Мирейны, да?» «Здесь есть несколько людей, которых я не узнаю», — сказал брат Коун. «Но мы давненько не виделись». «Мы кое-что приобрели и кое-что потеряли», — хмыкнула Джанель. «Я бы рассказала тебе все гораздо раньше, Кирин, но ты показался мне достаточно подозрительным». «Как ни крути, в этом была доля правды. И все же...» «Ты сказала, у тебя есть какое-то предположение по поводу нашего друга-дракона, не так ли? Или ты сказала это лишь для того, чтобы их успокоить?» Джанель покачала головой. «В отличие от тебя, меня можно выследить с помощью магии. Так что, скорее всего, это Релла Свар сообщил Эонарик, где меня найти». Кирин уставился на нее. Похоже, она не шутила. Хотя, в принципе, он вообще не мог придумать никаких обстоятельств, при которых было бы забавно упоминать Релла Свара. «Но вы не знаете точно, что это сделал именно он», — сказал брат Коун. «У нас нет никаких этому доказательств». «Верно», — сказала Джанель. «Я надеюсь, что ошибаюсь. Полагаю, что когда мы встретимся в следующий раз, Мне просто надо будет его об этом спросить. Так я продолжу свой рассказ». Кирин выдохнул. «Разумеется. Мы уже собрались на этой вечеринке. Так почему бы не спеть?» Рассказ Джанель. Руины Эставы. Знамя Барсина. Джарат. Куур. К тому времени, как мы добрались до убежища, все уже отчаянно в нем нуждались. Вскоре после того, как дракон умчался, начал накрапывать мелкий дождик, но уже через несколько минут он превратился в ужасный ливень. Сильные ветры хлестали ледяным дождем с градом, который постепенно усиливался. К счастью, крона деревьев, под которую мы вошли, пропускала не так уж много влаги, но мы все равно промокли. Деревья скрипели, гнулись под усиливающимися порывами ветра и порою трещали от напряжения. Молнии резкими вспышками освещали воздух, а парочка промелькнула так близко от нас, что вся земля содрогнулась от последовавшего раската грома. «Оно впереди!» — завопила Нинавис. «Как раз под этим холмом!» Она указала на прогалину между деревьями, в сторону зеленого, заросшего деревьями холма, на склонах которого виднелись старые каменные блоки и осыпающиеся руины. От подножия вверх шел грубый каменный пандус, ведущий к зияющему черному отверстию. Вход в пещеру можно было бы принять за естественный, если бы отверстие не было столь симметрично. И когда я поняла, что передо мной, на меня нахлынуло облегчение. «Что это за место?» — спросил брат Коун. «Эстава», — ответила я. «Слава восьми». Примечание. Оглядываясь назад, если бы я знала, что эти места существуют, я бы отследила их местоположение, но я просто не знала, что мне искать. «Что?» Он выглядел озадаченным. «Убежище, построенное Харсалом и его кентаврами». Дорна поморщилась, словно попробовала на вкус что-то мерзкое. «Поскольку она спасает наши жизни, мне плевать на ту кучу лошадиного дерьма, которая его построила», — сказала Нинавис. «Все внутрь, прямо сейчас, живо, живо, живо!» Присматривающая за слонами Сана покачала головой. «Эти места прокляты». Я повернулась к женщине. «Кобыла, если под проклятием ты подразумеваешь место, где Нинавис и ее люди скрывались от капитана Дедрю несколько месяцев, то ты совершенно права, но у нас нет времени разыскивать что-нибудь получше. Поэтому будь любезна, иди внутрь». Я старательно изобразила тоном, что обращаюсь к ней совсем не с просьбой. Сана хотела возразить, но люди Нинавис уже двигались вперед. Треск молнии и раскат грома, раздавшийся почти рядом с нами, решили проблему. Женщина повела оставшихся слоних внутрь. Брат Коун спросил, «Что значит Эстава?» Дорна ответила первой, «Штормовое убежище». По ее лицу скользнула мерзкая ухмылка. «Ты ведь не видел еще ни разу джарадского торнадо, жеребенок?» Он в ужасе распахнул глаза. Дорна схватила его за мантию, и я с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. «Пошли!» — сказала она. «Этой ночью нельзя оставаться на улице». Пусть и не все джарадские дома представляют из себя землянки, хотя и очень многие, мы стараемся не забывать, что именно у нас могут разразиться самые ужасные бури, какие только можно найти в империи. Джарадская архитектура происходит от эстав, так что сейчас подземные дома не особо от них отличаются, разве что масштабами. Они не были крепостями. Скорее, они были укрытиями для тех случаев, когда, по каким бы то ни было причинам, повелители лошадей не хотели уводить свои табуны от приближающихся бурь. Когда мы вошли в убежище, люди Нинавис зажгли несколько ламп. Слишком мало для столь огромного помещения. Вероятно, для бандитов в бегах ламповое масло было редким удовольствием. Туннель вывел нас в поддерживаемый массивными гранитными колоннами гигантский каменный зал, такой огромный, что лампы не освещали дальние стены. Эстава была очень древней, на полу виднелись трещины, кое-где с потолка обрушились камни. За пределами света, отбрасываемого факелами, эхом разносился шум бегущей воды, но не знаю, шумел ли это дождь, стекающий по холму, или в убежище был постоянный доступ к свежей воде. А Нинавис вместе со своим отрядом наверняка знала. Нынешние владельцы зала оставили свой след. Вдоль каменных стен стояли раскрытые ящики, заполненные продовольствием и свертками с тканями, припасами и пайками, украденными со всего знамени. Я даже опознала, у каких торговцев их позаимствовали. Там чай от торгового консорциума 8 монет, а он там сушеная манго, переданная никем иным, как семьей Сифен. Основное место для сна отмечал огромные груды подушек и ковров, и вдобавок кто-то потратил время, чтобы изготовить глиняную печь. Беженцы не нуждались в инструкциях. Рассредоточившись, они сложили свои пожитки и начали разбивать лагерь. Брат Коун дождался, пока я помогу Нинавис присесть на кусок обрушившейся каменной кладки, а затем склонился над женщиной. «Дайте мне взглянуть на вашу ногу». Я увидела, что она собирается начать протестовать. «Нинавис, я несу ответственность за твою травму. Позволь брату Коуну вылечить твою ногу. Жрецы Вишаи не имеют равных себе в искусстве врачевания». Усевшись на деревянный ящик, я потянулась и принялась снимать черные, покрытые эмалью доспехи, позаимствованные у сэра Барамона. Сэр Барамон был прав насчет того, что они были плохо подогнаны, у меня жутко болели мышцы. «Гильдия лекаря не оценила бы, если бы ты рассказал об этом людям», — сказала Нинавис. «Гильдия лекарей больше озабочена пополнением своей казны, чем помощью людям», — ответила я. «И вряд ли они утруждают себя в Джарате даже этим». «Примечание. Что вам об этом известно? В чем-то мы с Джанель весьма сходимся». «Может быть, если бы вы перестали сжигать их как колдунов», — предположила Нинавис, — «они бы охотнее брали ваш металл». Я начала было протестовать, но поняла, что она дразнит меня. Но настроения на это у меня не было. Я все равно собиралась ответить ей, но в этот момент к нам присоединился сэр Барамон. Его лицо покраснело от тягот долгого похода и от слез, которые он пролил по пути. Я напомнила себе, что всего несколько часов назад он потерял кого-то очень близкого. А я даже не знала имени его любовника. Сэр Барамон сел рядом со мной. «Это...» Он резко сжал губы и попробовал начать заново. «Мне ведь не показалось. На нас напал дракон. Я думал, это миф». «О, нет», — сказал брат Коун, распаковывая свою сумку в поисках того, что ему было нужно для лечения Нинавис. «Это было нападение Эонарик». Все замерли. Нинавис удивленно заморгала. «Ты знаешь его имя?» «Ее имя», — поправил брат Коун. «И да, я знаю ее имя. Существует 8 драконов». Примечание. «Ладно, 9 драконов. В конце концов, Кирин прав». «Судя по описаниям, которые я читал, это Эонарик, несущая лед, повелительница бурь». Увидев выражение наших лиц, он заколебался. «Отец Зайхера научил меня их именам». «Их 8», — повторила я, — «как и богов». Брат Коун бросил на меня шокированный взгляд, которым он одаривал меня каждый раз, когда я задавала вопрос, которого не стоило задавать. «Нет, я имею в виду, что богов гораздо больше, чем 8». «Только 8 богов важны». Он прочистил горло. «Ладно, хорошо. Драконы — это живая противоположность естественному порядку, который олицетворяют боги, так что их нельзя сравнивать». Он вскинул руки. «Иногда число — это просто число». Примечание. «Но не в этом случае». Я уставилась на него, нутром чувствуя, что мой жрец только что солгал мне в лицо. «Итак, их 8 в целом мире», — сказала я. «И вот один из них, одна из них, являет свой лик прямо здесь и сейчас». Я закончила снимать пластины с рук. «И даже если мы предположим, что нам так повезло, потому что драконицу заинтересовали наши слоны, я все равно чувствую себя неуютно. Она направилась к Мирейне». «Это может быть простым совпадением», — сказал Коун. «О да! И когда стервятники кружат в небе после битвы, это тоже просто совпадение». Дорна принялась собирать брошенные мною доспехи и раскладывать их аккуратными, упорядоченными рядами рядом с сэром Барамоном. «Я бы могла помочь приготовить беженцам ужин, но, боюсь, за сегодня у них было достаточно катастроф, хотя я могу помочь им с прощальным ритуалом». Меня захлестнула волна смущения. Конечно, горожане все равно собирались устроить похороны. Даже если у них не было тел, который можно было бы сжечь, и пепла, который можно было бы развеять над полями. Они все равно собирались почтить память тех, кого потеряли. Пусть у нас и не хватило бы еды на поминальный пир, но... Именно что «но». Они должны были что-то сделать. Я не могла их винить за это. «Как вы думаете, они будут возражать, если я скажу несколько слов?» — спросил брат Коун. «Но ты же не жрец восьми, жеребенок!» — запротестовала Дорна. Коун разочарованно нахмурился. «Дорна, но я жрец восьми. Мой повелитель Селанол — один из восьми. Я такой же жрец восьми, как и любой, кто следует за Харедом или Галавой. Ой!» — она пожала плечами. «Ну, извини, я просто не подумала над этим». Я коснулась руки брата Коуна. «Я уверена, что они были бы благодарны тому, кто скажет для их мертвых. Пожалуйста». Дорна бросила на меня странный взгляд. «Что? А ты сама этого не сделаешь?» «Я не могу. Я сейчас пойду спать». Руки Дорны замерли на доспехах. «А не рановато ли?» — спросил сэр Барамон. «Совсем наоборот. Я надеялась, что мы сможем разбить лагерь раньше. Сейчас, боюсь, я и так опоздала». Я встала и подобрала плащ, который сняла с тела красного копья. Заприметив, где собирались расположиться для сна остальные, я направилась в противоположную сторону, подальше ото всех. Я бы, конечно, предпочла, чтобы рядом со мной был Аразгон, но, с другой стороны, было бы еще лучше, чтобы ничего из того, что произошло сегодня, не случилось бы вовсе. Скатав плащ в импровизированную подушку, я легла, свернувшись калачиком. Прикосновение смерти пришло незамедлительно, как и всегда. Рассказ Джанель. Загробный мир. Во сне я хожу по землям мертвых. Даже в загробном мире я часто просыпаюсь и обнаруживаю, что меня влечет к какому-нибудь месту, где частое прохождение душ через барьер, разделяющий мир живых и мир мертвых, истончило его. Демонов, похоже, тоже тянет в эти места. Они жаждут возвращения в мир живых, в который при других обстоятельствах им так трудно добраться. Но так ли это? «Им мешает нападать на нас по собственному желанию обычный договор», — заявил брат Коун. Я снова оказалась в Мирейне. В этой старой крепости прошло много жизней, так ее легко было узнать. И каждая смерть отправляла сквозь завесы эхо, придавая все больше силы этому замку. При других обстоятельствах новый город мог бы быть здесь невидим. Раньше город был слишком молод и слишком миролюбив для того, чтобы его сооружение оставили память, резонирующую в загробном мире. А теперь и город, и замок мрачно возвышались передо мною, прочные и незыблемые. Фосфоресцирующий свет обводил зубчатые стены и очерчивал внутренние дворики, турнирные трибуны и азоки. Призраки бродили по замку, растерянные и напуганные. И как они умерли, так они сейчас и выглядели. Даже бедный страж с посиневшим лицом стоял в ложе для знати, избавленный от болезни, но озадаченный нынешним затруднительным положением. К сожалению, у меня не было времени отвести эти бедные души в сторону и прояснить для них ситуацию, провести их в страну покоя Таэны, дать им совет. У меня не было времени объяснять, что они могут умереть дважды, и вторая смерть будет более неизменна, чем первая, потому что демоны используют эти смерти, чтобы получить то, чего они хотели больше всего на свете. А именно, весь мир. О да, демоны пришли в Мирейну. Если бы они могли, они бы устроили настоящий адский марш. Они бы гнали этих мертвецов через весь Джарат, истребляя села, деревни и города, до тех пор, пока не соберут достаточно душ, чтобы привлечь внимание принцессы демонов. Примечание. Космодей думал, что если он просто соберет достаточно душ, то сможет создать себе еще одного Ксалтарата, но я склоняюсь к мысли, что это не сработает. И тогда убийства никогда не прекратятся. Демоны прибыли, чтобы опустошить души умерших. Я прибыла в поисках более сложной добычи, и я не теряла времени даром. Обнажив меч, я рассмеялась, первым же замахом снеся голову демона с плеч, а затем, блокируя щитом нападение адской гончей, отступила в сторону. Я начала эту бойню, позволив ненависти и ярости наполнить меня огненным теплом. Кровь первого демона была черной, второго ярко-фиолетовой. Впрочем, она могла быть любого цвета. Пронзив челюсть демонического тигра мечом, я услышала какой-то рев и вскинула глаза как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как массивный молот врезался мне в лицо, отбросив меня назад. Происходи это в мире живых, и я бы погибла, но когда твое существование весьма метафорично, действуют другие правила. Ударив по земле рукой, чтобы найти точку опоры, я поднялась. Передо мной стоял огромный демон без кожи. Между белыми клочками соединительной ткани и желтым жиром блестели красные мышцы. Однако у него по-прежнему не хватало нижней челюсти. «Космодей?» — я сплюнула кровью. «Ты выздоровел быстрее, чем я думала, учитывая, как легко ты умер в прошлый раз». Мышцы на его скулах напряглись. Ухмылка или что-то настолько близкое к ней, насколько он мог изобразить. «Другие демоны будут кричать и закрывать глаза руками, когда они увидят, что я с тобой сделаю». Я рассмеялась. «Значит, ты планируешь спасти несколько тонущих щенков? Или сварить суп для старой больной кобылы?» Я улыбнулась. «Или подарить ей розы? Тебе не стоит это делать?» Его глаза вспыхнули гневом. «Умри, шлюха!» Он взмахнул своей дубиной, позволив ей моментально рухнуть вниз. Я едва увернулась от него. Он был более могущественен, чем раньше, но опять же, он украл по крайней мере несколько бедных душ, которые умерли слишком близко к этим проклятым кольям. Кто знает, сколько душ он забрал во время ужасных жертвоприношений на предыдущих турнирах. Он не дал мне времени собраться с мыслями. Грязь еще даже не разлетелась в разные стороны, как он принялся замахиваться вновь и вновь. Один сокрушительный удар следовал за другим. Я вскинула щит, блокируя удары и давая себе шанс на более короткий замах. Очередной удар заставил меня упасть на колени. Я стиснула зубы и ударила мечом. Острие попало точно в цель, пронзив мышцы и грудную клетку. Он этого даже не заметил. Или, возможно, ему было все равно. Его молот, в свою очередь, ударил меня по ребрам. И я закричала, когда треснули кости. Как и на турнире, я почувствовала, как меня охватывает разливающийся по телу жар. Огонь вырвался из-под земли у самых кончиков пальцев. Спиралью распространился вокруг меня по траве. Этот красно-белый узор на фоне голубых и пурпурных оттенков загробного мира выглядел так нереально. У меня не было времени на удивление, но я чувствовала, как черпаю силу от этого жара. Он ухмыльнулся остатками рта. «Я буду использовать тебя в качестве подставки для ног. Я сделаю из твоего черепа победную чашу!» Он поднял свой молот. «Почему бы тебе не придерживаться практичности? Для начала тебе нужна челюсть!» Вдалеке послышался слоновий рев. Я вскинула голову. Он замер. Все больше и больше слонов перекликались друг с другом. Их рев был подобен раскатам грома. В мире живых в этом не было бы ничего необычного. Слоны там не были такой уж редкостью. Однако, как насчет загробного мира? В загробном мире у слонов есть только одна хозяйка. Я расхохоталась. «Ну что ж, похоже, смерть нашла нас обоих».